Хорошо, что у вас после информации о мозге, взрыв мозга был, нет? Я не, еще не отошел. А вы не должны отходить, вы должны повариться в этом, должны поразмышлять об этом. Сегодня тоже пристегните ремни, у пастора Елены есть очень хорошее слово, и я думаю, что оно изменит вашу жизнь навсегда. Мы говорим о характере, и мы вчера закончили мою часть, закончили на том, что характер — это вот след, да, какой у нас характер, такой мы след, печать, оттиск оставляем на жизни других людей, то есть какое-то послевкусие. Мы ушли после беседы, после контакта, после общения, и вот какое-то ощущение, какой-то образ, вот что-то, какой-то рисунок остается, да, и человек думает, приятно мне было или неприятно мне было, хорошо мне или нехорошо, и это даже не на уровне каких-то мыслей, а на уровне ощущений. Так вот, опять же, я возвращаюсь к тому, что если мы любим Бога, то нам нужно, что самая главная наша задача тогда? Привести людей к Нему, чтобы они познали Бога. И тогда мы должны быть хорошей рекламой для Него. То есть изменение характера – это не твое личное дело, это не то, что ты… если ты любишь Бога, конечно. То есть это не то, что ты можешь выбрать или не выбрать. Некоторые люди говорят, да, но у меня плохой характер, но я и от этого страдаю. Не только ты страдаешь. Страдают другие люди, во-первых. А во-вторых, ты своим характером можешь распугивать людей. Ты можешь быть антирекламой Христу. И тогда это не сочетается, что ты любишь Бога и в то же время отпугиваешь от Него. То есть вот часто люди думают, что это мое дело, только я мучаюсь от этого. Нет, любишь Бога, тогда ты обязан, ибо воля Божья есть освящение. Что такое освящение, да? Воля Божья на то, чтобы ты изменял свой характер, чтобы ты преображался в Его образ, чтобы ты становился похожим на Него. И тогда не только твои слова будут говорить Евангелие, но твоя жизнь, твое поведение будет ярким, явным свидетельством о Его славе. Так вот, характер – это неразрывное целое и включает в себя определенный способ мышления. Это какие-то волевые механизмы. Это мотивы поведения. Это интеллект, таланты, способности. Важно понять, что плохие черты характера и хорошие черты характера в нас не выросли из ниоткуда. Они в нас появились, сформировались и закрепились. То есть мы дали им возможность. Это то же самое, что твой огород. Ты хозяин своего огорода. И ты определяешь, что на этом огороде растет. Вырастет там культура или вырастет там просто сорняк? Вот мы своим детям сейчас объясняем о характере на этом уровне. Мы говорим, что у тебя есть сердце, и ты позволяешь в этом сердце расти чему-то хорошему или плохому. И для того, чтобы вырастить культуру, нужно поработать достаточно много. Для того, чтобы вырос сорняк, вообще не нужно работать. Смотрите, для того, чтобы вы запомнили какое-то умное слово, нужно приложить усилия. Вы вроде бы почитали в энциклопедии, что это означает. Циклопентан пергидрофенантрен. Ты почитал, что это означает, и вроде бы понял. А потом проходит там день, и ты снова не помнишь значение этого слова. И тебе нужно поработать над тем, чтобы узнать это. Но мат, какое-то слово, вообще не надо работать над собой. Просто расслабься, будь собой. Вот дети в школе, допустим, для того, чтобы какая-то ерунда к ним пристала, какая-то дурацкая привычка, какое-то слово, знаете, как дети сейчас, ок, говорим, Варя, чтобы мы не слышали это, ок. Есть слово «хорошо». Но если можно, понимаете, вот, да, это можно иногда использовать, но если всегда ок, ну, как бы, нам надо стараться, чтобы речь была более красивая. И просто смотришь, допустим, каникулы, дети общаются с нами, потом каникулы закончились, первый день пошли в школу. Приходит первый день из школы, и уже вот эти все сленговые вещи, они сразу пом-пом-пом выскакивают. Один день достаточно, чтобы они потеряли то, что было там, допустим, 3 месяца рядом с тобой. И потом, что я объясняю? Чтобы выросло что-то хорошее, нужно приложить много усилий. Чтобы выросло что-то плохое, нужно просто ничего не делать. И, к сожалению, большинство людей ничего не делают. Вот то, какой у тебя характер, это твой выбор. Ты выбрал вырасти хорошему или плохому. Ты выбрал это, в любом возрасте, да, когда ты не сильно об этом задумывался. Или сейчас. У тебя есть выбор. То есть люди, которые говорят, ну, я не знаю, как это происходит, но это просто бегство, правда? И желание ничего не менять, ничего не делать. Мы сами выбираем, что есть в нас. То есть ты выбираешь, что растет на твоем огороде. И если ты хочешь, чтобы выросло хорошее, тогда, ну да, ну это закон жанра. Над этим нужно трудиться. Над этим нужно работать. Чтобы культура выросла, смотрите, нужно хорошенько очистить землю, потом посадить, потом нужно там удобрять, потом нужно поливать, потом нужно пропалывать, потом нужно еще что-то там делать. Ну то есть масса каких-то мероприятий для того, чтобы эта культура выросла. Для того, чтобы полынь выросла, или какой-то там другой сорняк, вообще ничего не надо делать. Вообще ничего не надо. Просто растет себе и растет. Так вот, невозможно, чтобы характер был хорошим, если ты не прилагаешь усилия. Хочешь хороший характер? Естественно, нужно прилагать усилия. А вы знаете, полоть, когда жара, не очень приятно. Ты устаешь, ты там царапаешь руки, ты натираешь мозоли. Вот и изменение характера порой приходится потеть, приходится трудиться, приходится уставать, приходится вот что-то предпринимать. Но есть плод. Когда ты вложился в свой характер, тогда есть плод, равно как и от твоего огорода есть плод. Потом в конце лета или уже в середине ты приносишь на свою тарелочку огурчик, который пахнет хорошо. Ты достаешь там еще что-то, там, какую-то траву, салаты. Это твое, это то, что ты вырастил. Если ты не прилагал усилия, кроши полынь. Ешь ее, лебеду, там, что еще, одуванчики. Говори, что из одуванчиков хорошее варенье, да? Ну, еще что-то. Но то, что растет само, наслаждайся тем, что растет само собой. Вот так в нашей жизни. Поэтому это, работа над характером – это пахота. Но ты будешь видеть результаты. Есть такой момент, что ты в какой-то этап жизни, Ты вкладываешь свой характер, вкладываешь то, что я вчера рассказывал. Почему? Ну, иногда люди верующие, они устают, они говорят, да я уже устал, уже оставьте меня в покое. Вот это постоянно менять характер, постоянно там проповеди об этом, что-то говорится об этом. То есть на каком-то этапе ты видишь непропорциональность вложенному и полученному. Но это то же самое, что картошку. Да? Ты там все сделал, посадил, и ты ждешь. И в середине лета тебе хочется, или там в июне, тебе хочется уже вроде бы ботва есть, уже цветет, и тебе хочется уже получить плод. Но ты не можешь получить плод раньше времени. И есть вот такой момент ожидания, когда ты вкладываешь, и тебе трудно, может быть, и тебе тяжело, и тебе кажется, а ради чего все это? И когда ты раньше времени вырвешь, допустим, эту клубень, да, этот, то там вот будет вот такая вот маленькая картошечка. И ты подумаешь, а ради чего все страдания? Но если ты еще чуть-чуть подождешь, то ты увидишь, что из твоей одной там картофелины, которую ты садил, будет целое, там, пару килограмм, может быть, да? Поэтому вот в это время, когда ты вкладываешь в себя, когда ты трудишься над этим и не видишь отдачи, не видишь результата, просто пойми, что тебе нужно потерпеть. Еще нужно потерпеть. Не бывает так, что ты вкладываешь свой характер, и ты не получишь результат. Хороший характер означает, что у тебя будет хорошая судьба. Это взаимосвязано. Характер человека проявляется в системе отношений. В отношении к людям. В чем проявляется характер? В отношении к людям. Первое. Второе. В отношении к делу, то есть это ответственность, безответственность, добросовестность, недобросовестность, трудолюбие или ленность. Также третье, в отношении к себе. Это может быть самовлюбленность или самокритичность или самоуверенность. То есть то, как человек относится к себе. Четвертое. В отношении к собственности. Мы говорим, характер проявляется в системе отношений. Да? В отношении собственности это что? Это щедрость или жадность? Это бережливость или расточительность? Аккуратность и неряшливость? Хорошо, пойдем дальше. Хочу, чтобы мы с вами поговорили о ценностях, потому что характер основывается на ценностях. Характер основывается на ценностях. Почему мы ухаживаем за своим огородом? Потому что мы считаем, что это ценно. Правда? Если ты считаешь, что это не ценно, ты ничего не будешь там делать. А что входит в систему ценностей? Первое – это идеалы. У каждого из нас есть какие-то образы перед глазами. Мы росли и с кого-то брали пример и хотели быть на кого-то похожими. Это могло быть осознанно, это могло происходить неосознанно, но чтобы вы понимали, все мальчики бегают с луком. И они каким-то образом подражают этому. Прошел фильм про каких-то индейцев, все мальчики хотят быть индейцами. Прошел там фильм про терминатора, и все мальчики хотят быть тоже терминатором. И по-другому как. Ты... Музыка определенная. И... Ты осознанно или неосознанно, но ты берешь, впитываешь образ, да, вот людей, которые несут эту музыку. И потом это проявляется в том, как ты начинаешь одеваться, как ты начинаешь себя вести, какие у тебя жесты, как ты говоришь. То есть все это влияет на нас. То есть у нас есть какие-то, какие-то идеалы. Мы можем четко говорить, я фанат Металлики, там, да, или я там фанат, мне нравится, ну там кто-то говорит, ну, мне нравится там какой-то актер или какая-то актриса. И идет подражание этому. Человек подражает в одежде, подражает в поведении, подражает в образе жизни, в ценностях подражает. И таким образом мы формируемся, и мы можем стать заложниками чего-то образа. То есть мы говорим о том, что в систему ценностей входят это идеалы. Второе – это жизненные цели. Есть какая-то цель в нашей жизни. И человек по пути к этой цели выстраивает свою жизнь, ну, так, чтобы достичь этой цели. И это и формирует его характер. Следующее – это взгляды. У нас есть взгляды на какие-то вещи, и исходя из этих взглядов также формируются наши ценности, а соответственно из ценностей формируется наш характер. То есть мы делаем то, что для нас ценно, правда же? Ты хранишь дома то, что для тебя не ценно, но стараешься не хранить, да? Так и внутри у нас есть шкатулка. То есть что такое наши ценности, да? Это как будто бы внутри у нас есть шкатулка, куда мы складываем то, что мы ценим. И в соответствии с этими ценностями формируется наш характер. Четвертое – это принципы. Принципы – это истины, которые не требуют доказательств. Мы для себя говорим, это мой принцип. Я не делаю это мой принцип. Я никогда не подниму руку на женщину. Это мой принцип. Я никогда не позволю себе поступить вот так. Это мой принцип. И, кстати, принципы – это вообще очень классная штука. Я объясню, чтобы вы поняли, как это работает в нас. Когда мы принимаем, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, то мы в этот момент короткий должны принять решение. И вот этот самый момент, он является очень стрессовым. Правда же? То есть ты сталкиваешься с какой-то ситуацией, это сильный стресс, и тебе в этом стрессе нужно принять какое-то решение. А что такое принцип? Это когда ты, допустим, столкнувшись с такой ситуацией, ты потом, допустим, уже пережевывая всю эту ситуацию, ты думаешь, что в этой ситуации нужно поступать вот так, правильно поступать вот так. И ты для себя выводишь, вот подобно я сказал, как бы женщина себя ни вела, я не подниму на нее руку. То есть это принцип. Или человек старше, как бы он себя по-хамски не вел, но я постараюсь уважительно относиться, то есть, допустим, принцип, я уважительно отношусь к старшим. Допустим, что может еще стать принципом? К девушкам приблизительно плюс-минус там, своего возраста или к женщинам я отношусь как к сестре. Это принцип. Когда у тебя есть такой принцип, ты не рассматриваешь каждую попавшуюся девушку как сексуальный объект. То есть ты вывел это на уровень принципа. И естественно, что если ты не женат, но изначально ты строишь отношения дружеские, нормальные, и потом, если есть какие-то симпатии и так далее, то есть это уже развивается. То есть, ну ты для себя вывел это как принцип. Теперь смотрите, если у меня этого принципа нет, то в этой стрессовой ситуации я должен снова принимать это решение. Девушка ведет себя вызывающе, и мне нужно в этот момент принимать решение, что мне с ней делать. Но когда у тебя есть принцип, я не поднимаю руку на женщину. То есть у тебя заранее это все. То есть ты не в стрессовой ситуации принимаешь решение. Потому что в стрессовой ситуации ты можешь принять правильное решение, а можешь принять неправильное. Ты под эмоциями, да? Ты находишься в сжатый какой-то промежуток времени, ты можешь неправильно поступить. Но принципы – это заранее принятое решение. Что вот в такой ситуации я поступлю вот так. И многие принципы, они хранят нас от неправильных поступков. Ну, допустим, такие, ну, элементарные вещи. Девушка вызывает такси. Ну, правильно, когда девушка, если она одна едет, вызвала такси, открыла заднюю дверь и села на заднюю дверь. Но, как часто происходит так, девушка вызывает такси и садится на переднее сиденье. Если ты едешь одна, зачем это? Для того, чтобы таксист смотрел на твои колени? Или это провоцирует на какой-то разговор? Но если ты воспринимаешь поездку в такси не как возможность пофлиртовать, а просто как поездку в такси, зачем ты туда садишься на первое сиденье? То есть просто как принцип. Я буду сидеть на заднем сиденье. И таким образом ты и его спасаешь. Этого мужика, женатого, с 9 детьми, ты его спасаешь от того, чтобы он вдруг не почувствовал себя кобелем и не начал там что-то там перед тобой, да, что на самом деле у него 3 высших образования, но работает сейчас он в Uber и так далее. То есть ты просто его спасаешь. Он сидит и тихо, молча слушает свое радио. На заднего сиденья. С заднего сиденья прекрасно Слово Божье проповедуется. То есть, и это, смотрите, вот эти принципы, они хранят нас. Ты заранее принимаешь решение, и тебе не надо вот в этот момент, когда он подъехал, там, знаете, весь какой-то такой, ну, странный таксист, ну, еще на Дубровку, такси на Дубровку, да. То есть, и ты так думаешь, не, я сяду сзади, да, потому что он тебе не понравился. А если он ничего такой, ты так хоп, и на переднем сиденье уже сидишь. А если у тебя заранее принятое решение, кто бы ни подъехал, Ален Делон подъедет, да, там, ну не знаю, Киану Ривз подъедет, ну любой, кто бы ни подъехал, ты просто садишься на заднее сиденье. Ты спасаешь себя и других людей от каких-то искушений. То есть это круто, принципы, вот эти заранее принятые решения, это классные вещи, которые нас оберегают. И когда ты непосредственно сталкиваешься, то есть ты находишься в состоянии стресса, понимаете, вот ситуация, как поступить? Я не знаю, у меня нет заранее принятого решения, у меня нет принципа, как поступить? И ты свою жизнь подвергаешь стрессу во многих ситуациях. Если у тебя заранее определено, что в таких ситуациях я поступаю вот так. То есть, по сути, что происходит? Чем опытнее мы становимся, чем старше мы становимся, тем больше у нас уже отработанных каких-то схем, правда? То есть мы понимаем, ага, в этой ситуации я поступаю вот так, в этой я поступаю вот так. Если мы ошибаемся, да, то есть мы для себя взяли какой-то принцип, а потом смотрим в жизни, он не работает. Мы его пересматриваем, да, выводим другой. И все, и тогда мы понижаем уровень стресса в своей жизни. Потому что ты просто поступаешь по принципам. Я открываю, допустим, принцип, открываю девушкам дверь, пропускаю женщин вперед, там, уступаю девушкам место. То есть ты не просто в конкретный момент сидишь в метро, уставший после работы, заходит беременная женщина, и ты думаешь, такой облом подниматься. Она, наверное, весь день дома пролежала, а я весь день отпахал. И ты вот в этот момент думаешь, встать или сделать вид, что я сплю. Если у тебя есть заранее принятое решение, то просто тебя этот принцип поднимает, ты встаешь и все. И ты не мучаешься вот этими мыслями, тебе не надо принимать вот в этот момент решение. Точно так же и в церкви, во многих вопросах есть принципы. Допустим, пастор говорит что-то, ну, ты должен возвести это как принцип, что просто так пастор тебе не будет говорить. Он не будет просто к тебе цепляться. Он не мучается ночами, чтобы придумать, как к тебе придраться вообще. То есть, если он нашел время и обратил внимание на что-то в твоей жизни, то есть у тебя просто должен быть принцип. Если пастор обратился ко мне и что-то мне говорит, наверняка это что-то важное. То есть ты просто возводишь это в принцип. И когда такое происходит, ты думаешь, надо включиться, надо посмотреть что-то. Допустим, ну, многие вещи можно возвести в принцип. Прославление, да? Как ты участвуешь в прославлении? Ты не просто приходишь, допустим, если у тебя это ты не сделал это своим решением заблаговременным, это не твой принцип, ты приходишь в церковь, на собрание, и ты принимаешь решение. Вообще прославление качает сегодня или не качает? Что-то сегодня они, наверное, не выспались. Что-то сегодня они не очень, да? Что-то как бы я не чувствую. Никакого кача, да? Что-то... Или ты, допустим, по себе, да, ты чувствуешь, что-то мне в облом. Ну, и тут говорит, давайте поднимем руки. Легко вам тут говорить, поднимем руки, мне тяжело, да. И ты в этот момент как принимаешь решение. То есть ты зависишь от своих эмоций, ты зависишь от каких-то обстоятельств. Когда у тебя есть принцип, что если, смотрите, вот человек покупает билет на концерт, и он идет на этот концерт, и он отрывается, правда же? Почему он идет? Он хочет испытать какие-то эмоции. И он сливается с какой-то там многотысячной толпой, чтобы кайфануть от этого, чтобы получить удовольствие, чтобы был какой-то драйв, чтобы было классно ему. И потом он выходит, да, ну, то есть вот он пережил это. Что такое вот эти концерты все, массовые мероприятия? Это то, что человек не может в своем ванне пережить. Да, ты можешь взять душ, как микрофон, пытаться петь, но ты тот эмоциональный накал ты не переживешь, да? А когда люди собираются, то есть энергетика определенная, и в этот момент ты можешь почувствовать что-то, что ты не можешь почувствовать сам. Почему люди идут на концерты? Вот именно для этого. И удивляешься, когда человек приходит, допустим, в церковь на собрание, то есть ты даже на концерт на этот билет не покупал. И то, что тебе нужно заранее принять решение. Когда я прихожу в церковь, это возможность почувствовать что-то больше, чем я могу почувствовать наедине, да, с Богом. То есть это круто, у каждого из нас есть отношения с Богом. Это здорово, я могу помолиться дома, Бог во мне, Бог со мною, Он меня слышит, мне не нужен первосвященник, чтобы приходить к Богу. Но однако же, Бог сказал, что есть что-то особенное, не оставляя своего собрания, есть что-то особенное, когда мы собираемся вместе, правда? И тогда я должен, приходя в это собрание, получить максимум от этого. Поэтому я должен не принимать решение, когда я пришел в собрание, прославлять, не прославлять, поклоняться, не поклоняться. У меня должно быть отработанное решение. Я пришел. Ты же, смотрите, ты приходишь на работу, да? Вот у многих людей в офисе работа начинается с чего? Пришли на работу, попили кофе. Работать или не работать? Вот в чем вопрос. Ну, некоторым позволяет это так, да? Но, по сути, ты пришел на работу для того, чтобы работать. Мы приходим на поклонение, на прославление. Для чего? То есть должен быть принцип. Если я уж пришел сюда, ребята, то я тогда буду поклоняться. Если я уж пришел, то я буду прославлять. Потому что в одном случае или во втором случае ты все равно потратишь там 40 минут или час на то, чтобы быть на этом прославлении. Я в свое время работал в нефтяной промышленности и работал в Западной Сибири. И вахтовым методом. Месяц там, месяц дома. И тот способ работы, который сразу я получил, ну вот то место, которое я сразу получил, я приезжал, то есть не сказать, чтобы я там переутруждался, были дни, когда вообще никакой работы не было, и получал определенную зарплату. И можно было перевестись на другую работу, где ты вообще никогда не отдыхаешь, ты просто месяц, каждый день по 12 часов работаешь, но ты получаешь где-то в полтора-два раза больше зарплату. И я общаюсь с людьми, с взрослыми мужиками, я говорю, слушай, а чего ты тут работаешь, тут у тебя зарплата там, ну, условно, здесь $500, а там $1000. А что ты? Я говорю, да тут по тихой воде. Ну, как бы приехал, месяц отдохнул, домой приехал, да, как бы как на работу потом, да? Тут дети, жена что-то хотят. И люди годами так работают. Я посмотрел, и я думаю, а в чем разница? Это же не то, что я там, допустим, даже дома нахожусь. Я все равно месяц нахожусь где-то там. Я думаю, ну так лучше я буду здесь пахать, я же все равно не приду вечером к жене, не приду к детям. И тогда лучше буду пахать здесь месяц, и получу в два раза больше денег. И когда я приеду, я могу в два раза больше дать своей семье. Я через полтора месяца просто написал заявление, перевелся туда, где нужно было пахать. Но зато это было, ну, ради чего? Я считаю точно так же, и когда мы в церковь приходим. Если я ж уж сюда пришел, я здесь буду 2-3 часа, так давай я тогда от этого чего-то получу. Потому что странно, что ты купил билет на концерт, и потом такой сидишь. Да, ну, да, и сидишь в наушниках, да. Зачем тогда? Ну, если я уж пришел, тогда давайте я получу от этого максимум. Если, ну, а тогда какой смысл тогда приходить, если ты не получишь от этого? То есть, и это тоже нужно вывести на уровень принципа. Все, я пришел в собрание, я должен, тогда я поклоняюсь, тогда я прославляю, тогда я прилагаю усилия. Чтобы ты не в тот момент, когда ты пришел, прилагал, ну, делал выбор, а чтобы у тебя этот выбор сделан был заранее. Я прославляю. Вот почему, смотрите, человек, который не возвел это на уровень принципа, он приходит и смотрит сзади оттуда. Он смотрит, и пастор приходит там, «Аллилуйя, Господь! Вау!» Поднимают руки. И ему, иногда людям сзади, оттуда, с задних рядов, они смотрят и думают, ну, пастор лицемер. Вот мне не хочется руки поднимать, я не поднимаю. А вот он там типа поднимает. Вопрос не в лицемерии, а вопрос в том, что если я уж сюда пришел, да как бы мне трудно не было, что бы ни происходило в моей жизни, но я использую это время, чтобы даже в сложных обстоятельствах продраться через все это. И это время, когда может что-то решиться, это время, когда может все измениться, это время, когда я могу скинуть этот стресс, это время, когда я могу почувствовать себя по-другому. Вопрос вообще не в лицемерии, понимаете? Вопрос, что у меня нет выбора. То есть у пастора нет выбора, понимаете? Он для себя это взял просто и прет на себе. И у него нет выбора, радоваться во время прославления или не радоваться. Он просто для себя взял, я должен радоваться. Он для себя взял, что воскресенье, я уже говорил вам, что иногда мы не бываем в своей церкви и даем каким-то людям проповедовать. И мы говорим в понедельник, вот подготовь к воскресенью проповедь. Он говорит, пастор, я неделю стрессовал, не спал, там все плохо, посты брал. Там все. Я говорю, ну нормально, мы же тоже проповедуем, мы знаем, что это такое. Нет, ну вы не знаете, что это такое, вы же пасторы, да, ну у вас все по-другому. Я говорю, нет, у нас все точно так же. Просто то, что с тобой происходит, со мной происходило несколько раньше. И ты то, что тот стресс и трудности, которые ты сейчас испытываешь, я их тоже испытываю. Вопрос не в том, что тебе тяжелее, а в том, что я это уже 20 лет испытываю. У меня уже есть, может быть, какие-то механизмы, но тоже давление. То есть я, может быть, уже более стрессоустойчив, но все те процессы, которые в тебе работают сейчас, они работают и во мне. Понимаете? То есть не легче, то есть тем людям, которые служат, им не легче, чем всем остальным. Просто они на себя это взяли и прут, и все. То есть не надо такой взгляд, что им легче. Нет, они просто не оставили себе права выбора. Они сказали, я буду это делать. Они сделали это своим принципом, что я это делаю. Я не могу прийти в воскресенье и сказать, братья и сестры, вы знаете, так стрессовал на этой неделе. Даже не знаю, что вам проповедовать. Давайте поделимся откровениями. Какие у вас свидетельства? Нету? Как нам занять? У нас еще полтора часа собрания. Не знаю, что делать. Давайте Чувствую помазание хвалы сегодня. Да, ну всегда можно съехать, да? Но если у тебя есть этот принцип, да, ты говоришь: Господь, дай мне слово. Господь, ну, я должен завтра, у меня нет выбора. Нет возможности прийти и сказать: ну, мне Бог не дал слова. Или плохо себя чувствовал. Знаете, как иногда вот ребенок, ну, люди, которые, ну, еще незрелые, то есть им даешь какое-то задание, говорит: я плохо себя чувствовал. Ну, это как дети в школе, да? Почему ты не сделал домашнее задание? Я плохо себя чувствовал. А взрослый человек, ты понимаешь, что, ну, как бы ты себя не чувствовал, тебе эту работу надо сделать. И все. Поэтому, друзья, просто повзрослейте. Это тоже как возможность повзрослеть. Что отличие вас от тех людей, которые что-то делают иногда, просто в том, что они не дали себе выбора. Они сделали это своим принципом. Я это буду делать. И все. Аминь.